да играть в кости. Даже днем они спят. Я об этом знаю. Когда была здорова Фэнзе, все ее боялись, а сейчас им все нипочем. По-моему, ты лучше других сможешь помочь по хозяйству. Все твои братья и сестры еще молоды, и ты должна о них заботиться, так как у меня на все не хватает времени. Если что-нибудь случится, приходи прямо ко мне. Не нужно ждать, пока узнает старая госпожа и спросит меня. Если кто будет плохо вести себя, останавливай. Не будут слушать? Говори мне, чтобы из-за пустяка не раздули целую историю. Баучай кивнула и пообещала в точности следовать ее указаниям. К этому времени наступила весна. Даюй вновь начала кашлять. Весенняя погода сказалась и на Сян Юнь, которая тоже заболела. Она лежала во дворе душистых трав, пила лекарства, и каждый день к ней приглашали врача. Ливань и Танчунь, жившие по соседству друг с другом, целыми днями были заняты по хозяйству. Приходить к ним с докладом для всех было неудобно, поэтому они условились каждое утро встречаться в малом расписном зале у южных ворот сада и совместно решать наиболее важные дела. После этого они уходили завтракать и возвращались к себе лишь в полдень. Малый расписной зал предназначался для евнухов, которые располагались там во время приезда государыни к родным. После того, как государыня уехала, этот зал остался свободным, только каждую ночь здесь дежурили женщины-служанки. Дни стояли теплые, так что для Ливань и Танчунь не потребовалось особых хлопот, чтобы устроиться в этом зале. Для этого необходимо было лишь немного его обставить. Над входом в зал висела доска с надписью «Проникайся гуманностью и осуществляй добродетель». Но по-домашнему помещение это называлось «Залом совета по хозяйственным делам». Таким образом, Ливань и Танчунь встречались здесь каждое утро, совещались, отдавали распоряжение служанкам и лишь в полдень уходили. Сюда же к ним являлись все служанки с докладами и просьбами. Надо сказать, что когда служанки узнали, что Фэнзе заболела, а все хозяйственные дела перешли в руки Ливань, они не скрывали своей радости, ибо знали, что Ливань добра и не станет наказывать за упущение так строго, как Фэнзе. Даже когда в помощь ей дали Танчунь, никто не стал беспокоиться, ибо все думали, что она совсем молоденькая девочка, никогда не выходившая за двери женских покоев, и характер у нее мягкий и уравновешенный. В результате этого служанки совершенно распустились и перестали слушаться. Но прошло несколько дней, и все стали постепенно замечать, что Танчунь энергична и старательна, не меньше, чем Фэнзе, что она только говорит спокойно, и характер у нее лишь кажется мягким. В последние дни во дворце было очень оживленно. То и дело приезжали с визитами ваны, игуны, чиновники, дальние родственники и старые друзья семей Нинго и Жунго. Одни из них наносили визиты по случаю повышения по службе, другие уходили в отставку и приезжали прощаться. У третьих в семье случались какие-нибудь события, свадьбы или похороны. Так что госпоже Ван все время приходилось хлопотать. Одних она поздравляла, другим посылала соболезнования. Кроме того, все время надо было принимать гостей. Одним словом, у нее не было свободной минуты, а за домом некому было присматривать. Все это время, когда Ливань и Танчунь находились в малом расписном зале, хозяйкой в доме была Баочай. Она делала все, что нужно, докладывала госпоже Ван, и лишь после этого